«Ну, что луполки выкатили, босявые? Гляди веселей, шушера дерганная, не на собственных похоронах жмура давите. Вон ты длинный, затвори жевалку, ворона влетит, хавиру устроит. Вы что, давно чудасили без увесистых непоняток? Делать нечего, гопота угнявая. Чего в репе чешешь, пузатый? Делать мне нечего, кроме как с вами стукаться посреди потекучки. Радости-то! Что мурцы эти дуры да щекоталки, не наигрались? Я вам бородаю, а вы прочистите хлюпки и шевелите думалкой корявые». Он с радостью видел, что на обращенных к нему физиономиях начинает все сильнее проявляться нечто вроде туповатой радости. С ними говорили на хорошо понятном языке, и это чуточку меняло дело. Ободрившись, Сварог развивал успех. «Щекоталки попрячьте, бастында позорная, а то еще друг друга зырки повыкалываете. Знает меня кто? Я вам что, чухарь от граблей, что ни одна хлюнда не рисует с профиля и фаса?» В полном соответствии с тактикой подобных толковищ он выбрал себе в качестве мишени пару-тройку конкретных физиономий и смотрел главным образом на них, обращался главным образом к ним, чтобы послужили катализатором, учёно выражаясь. Продолжал громко, бодро, жизнерадостно. «Вы что, обочинные, не слышали, как вон тот дядька мою звалку голосил на всю толпу? Ну, кого спрашиваю? Звякните, за правду не чердану!» Послышался неуверенный, но внятный голос. «Король Сварог». И еще несколько, гораздо тише, повторили то же самое. «Радости полные штаны!» — заорал Сварог, косясь на черные узоры, занявшие уже половину мостика и медленно распространявшиеся к балюстраде, к Джагедину. «Признали, наконец, межеумочные!» «Ну да, все верно. Я и есть Сварог Первый, король Хельстада, а также иных прилегающих и отдаленных земель. Слышали обо мне, простодыры? Вы уж не посетуйте, ребятки, но случилось так, что захотелось мне поразвлечься, вот и объявился в голом виде, искупнуться в белой волне. Вы что, гутявы, решили, что меня спасаете? Да это я вас спасаю от самых крупных жизненных пакостей». Он извлек из воздуха сигарету, прикурил и выпустил густую струю дыма в лица стоявших совсем близко к нему головорезов. Ближайшие непроизвольно отпрянули. Ухмыльнувшись, Сварог поднял левую руку, согнув пальцы так, словно держал невидимую палку, и в руках у него тут же оказалось горлышко черной пузатой бутылки. Он отхлебнул добрый глоток рома, не столько эффекта ради, сколько по насущной потребности, ради подкрепления куража, резким движением сунул бутылку одной из выбранных мишеней. «Хлебни путевой дурки, пока король угощает. Кому говорю? Чего пятишься? Травить тебя не собираюсь, я ж сам отсюда только что жлоктал». Поборов опасения, означенный тип с превеликой осторожностью взял у Сварога бутылку, понюхал, моментально отмяк лицом и, прижав горлышко к губам, враз покончил с содержимым сосуда. Сварог покосился на мостик. Следовало поторопиться, черные узоры распространялись, хотя и медленно, но крайне целеустремленно, и останавливаться пока что не собирались. Вынув из воздуха еще несколько бутылок, он рассовал их в протянутые руки ближайших головорезов и продолжал громко, жизнерадостно. «Верно вам говорю, господа мои, мне просто пришла охота поразвлечься, и не более того. По-вашему, король Хельстада может попасть в столь дурацкое положение? Да захоти я плыть не саженками, а на чем-то достойном монарха, прошу убедиться».